Глава 4. Урок владыки демонов. Это пандемониум. Задняя часть Академии владыки демонов – лес демонических деревьев. В него стали один за другим гатомом телепортироваться ученики. Итак, начнем. Я нарисовал на телах учеников магические круги, их целью были их основы. Погрузитесь внутрь. Я вбил свою магическую силу в их основы через магические линии, которые соединили меня с учениками. Погрузитесь глубоко-глубоко-глубоко в будущее, к которому вам следует стремиться и которого вы должны достичь. Загляните в его бездну. Пробудите будущее, дремлющее в самых глубинах вашей основы, и воплотите здесь этот идеал. Следуя моим словам, они стали заглядывать в собственную бездну и воображать свой идеальный образ. Постепенно тела учеников, одного с другим, стало охватывать свет. Получив в голове четкую картинку будущего, к которому они стремятся, процесс запустился. Очертания засиявших учеников стали искажаться, и свет начал разделяться на две части. Чем глубже ты заглядываешь и погружаешься в бездну своего идеала, тем быстрее прогрессирует этот раскол. Вскоре тела и основы большинства учеников разделились на две части. Эдника! После того, как охвативший их свет засиял еще ярче, перед учениками появились они сами, но более взрослые. «Это что еще за черт? Он выглядит один в один, как я!» — воскликнул Рамон, отшатнувшись. Перед ним стоял Рамон, также созданный Эдникой. Он был выше него, а его тело покрыто броней из мускулов, и выражение лица у него было куда смелее, чем у оригинала. «Эдника, это будущее, к которому вы отныне будете стремиться. Я взял ваш глубинный идеал, часть ваших основ, добавил свою магическую силу и материализовал ваш потенциал». Стоящие перед ними Эдники — это одна из их конечных точек развития. Сразитесь с ними и впитайте их умения и силу. И погружайтесь снова. Если идеал, к которому вы стремитесь, изменится, то Эдника будет постоянно меняться, подстраиваясь под него и углубляться. Однако достигнуть идеала, который выше ваших возможностей, вы не сможете. Используйте магические глаза, чтобы заглядывать в бездну Эдники и определять ее пределы. Выясните для себя сами, что вам подходит, а что не нужно. Эдники учеников в унисон побежали, чтобы начать наставлять их. «Эй, куда ты пошел?» Рамон погнался за своей Эдникой. «Обычно Эдника материализует лишь идеалы силы и умений, а вот воспроизвести мышление ей не под силу. Сколько бы вы ни дали им магической силы, это не сделает их умнее и не вложит им знания. Это будет сгусток чистых боевых инстинктов. Однако...» Я направил ладонь к поверхности земли. Из находящегося сзади Дальзагейда поднялись колоссальные объемы частиц магической силы, и они все собрались у меня под ногами. Появилась тень в форме меча, она медленно взлетела в воздух и подала мне рукоять. Взяв ее, материализовал сокрушитель законов Венус Даноа. Я вонзил его в землю и влил магическую силу. «Разрушь этот закон!» От Венус Даноа потянулось множество теней, которые соединились с Эдниками. «Слышь, Рамон!» Сказала Эдника Рамона, обретшее мышление благодаря сокрушителю законов. «Чего? Ты небось считаешь себя умным? А вот я скажу тебе, что ты идиот и навеки таким останешься!» «Чё? Это мы еще посмотрим!» «Я покажу тебе, что идиоты тоже могут сражаться по-своему!» Эдника Рамона нарисовала магический круг, из которого появилось угольно-чёрное солнце. «Да ну на! Я использую Джо Грейс?» Рамон отступил, скрывшись за деревом. «Тебе все равно ни предупреждение, ни пускание пыли в глаза не помогут. Тебе не нужно думать, а просто защищаться изо всех сил, потому что ты идиот!» Джиу Грейс сжёг деревья дотла и попал прямиком в Рамона. «Ка!» Рамон сгорел дотла и обратился в пепел. Я тут же воскресил его ингалом. «Сколько раз вы умрете, значения не имеет. Запомните ощущение при возрождении. Как только просечете фишку ингала, можете попробовать использовать его на себе. Даже если у вас не выйдет, я воскрешу вас в течение 3 секунд». Рамон уставился на подошедшую к нему собственную Эднику. «Получай! Вот что такое Джо Грейс! Не может разобраться в нем, усвой на практике! Вот дерьмо! Ты кто вообще такой? Ни капельки на меня не похож ведь!» Он бросился на собственную Эднику с готовностью умереть. Таким же образом, по всему лесу в разных местах сражались со своими Эдниками остальные ученики. Сражались с врагом, который был подавляюще сильнее их самих и знал их как облупленных. Они ничего не могли им противопоставить и умирали один за другим. На грани смерти, в одном шаге от разрушения, снова становится еще сильнее и сияет еще ярче. Но это вовсе не значит, что их можно мучить шутки ради. Чтобы вырасти над собой, необходимо накопить соответствующий объем опыта. Они смогут на собственной шкуре прочувствовать разницу между своим идеалом и собой в настоящий момент и закалить себя, чтобы достигнуть его. Ко всему прочему, Эдника закаливает еще и сам идеал. Благодаря советам и наставлениям своих собственных идеалов, ученики владеют их силами и умениями, даже несмотря на то, что в процессе они множество раз окажутся на грани полного уничтожения и умрут несчётное количество раз. И затем, когда основа, использованная для Эдники, вернется в тело, получившееся в итоге станет кровью и плотью, и ученики сделают еще больший скачок в силе. Лес превратился в ужасающую картину ада, идеальное зрелище во время урока. И тут я вдруг посмотрел на одну девочку, ту самую Засиду Наю, прозвище которой придумал Эльдмейт. Стоящая перед ней Эдника совсем не двигалась, да и внешность у нее была практически неотличима от самой Наи. «Ха-ха-ха-ха!» Наблюдающий за ожесточенными боями учеников с довольным лицом царь тлеющей смерти подошел к Наи. «Не делай такое депрессивное лицо, Засида!» Держа трость, Эльдмейт заглянул ей прямо в лицо. «Всё бестолку. Я...» Коротко сказала поникшая Наи. «Даже в Эднике владыки демонов совсем не двигаюсь». Царь тлеющей смерти молча слушал ее. «В отличие от всех остальных ребят, у моей Эдники магическая сила практически такая же, как и у меня сейчас. Это значит, что у меня нет потенциала?» «Ха-ха-ха-ха! Нет потенциала? С чего ты это взяла?» «Но что еще может значить то, что так увидела и решила даже магия великого владыки демонов и его магические глаза?» Подавленно сказала Ная. «Верно, верно! Магические глаза владыки демонов абсолютны, а его Эдника идеальна. Полагаю, любой, получивший такой вердикт, подумает, что у него нет и крупицы таланта». От этих безжалостных слов Ная пала духом еще сильней. Царь тлеющей смерти оперся на трость и уставился на нее таким взглядом, от которого кому угодно бы неприятно стало. «Но царь тлеющей смерти думает иначе!» Ная вопросительно посмотрела на царя тлеющей смерти. «Слышала историю о демоне, который на вступительном экзамене в Академию Владыки Демонов получил ноль на измерение магической силы? Он стал первым непригодным за всю историю Академии, и все в ней относились к нему предвзято», — сказал Эльдмейт с высокомерным выражением лица. «Вы же о...» «Верно, о тиране Владыки Демонов Анасе Велдигоде. Даже он, владелец столь огромной магической силы, по результатам оценки не имел ее вообще!» Но я подумала, а затем боязно возразила. «Но ведь так получилось из-за того, что метод измерения был неправильным, и демоны нынешней эпохи не в состоянии измерить силу владыки Анаса». «Да-да-да, именно так и есть, засада Ная. Другими словами, твой случай можно назвать схожим». «В каком смысле схожим?» Эльдмейт многозначительно ухмыльнулся. «То бишь, тиран владыка демонов ошибся! Ты таишь в себе столь огромную силу, что даже великий тиран владыка демонов не смог узреть твое будущее!» Ная резво покачала головой. «Я не настолько грозная!» Она посмотрела на меня с тревогой во взгляде. Царь тлеющей смерти продолжил. «Не настолько грозная? Почему? Владыка демонов будет только рад тому, что данная академия породила того, кто превосходит его! Разумеется, он попытается превзойти того, кто уже превзошел его! Ха-ха-ха-ха!» Довольно рассмеялся Эльдмейт. «Эдника всего лишь один из методов измерения, а это лишь одна тренировка. Возможно, даже сам тиран владыка демонов не смог измерить твое будущее. Разве это не восхитительно?» Судя по тому, как он безумолку об этом тараторил, царь тлеющей смерти от всей души наслаждался этим. «Действительно ли у тебя нет таланта? Или же просто никто не в состоянии увидеть его? Я не знаю. Незнание и неопределённость восхитительны! Вот что такое возможности! Даже если есть лишь крошечный луч надежды, душа царя тлеющей смерти просто трепещет как раз от таких неопределенностей!» Уверенно в приподнятом настроении говорил Эльдмейт. В глазах Наи стал заметен крошечный проблеск силы. Похоже, что слова царя воодушевили ее. Эльдмейт снял свой цилиндр и достал из него жезл. Это был магический артефакт, который назывался «Жезл мудрости». «Я научу тебя пользоваться им. Ты еще слишком юна, чтобы знать свои пределы. Доживи хотя бы до моих лет, а потом уже делай подобные заявления». Наи вытерла пальцем глаза и взяла жезл мудрости. «Хорошо. Спасибо вам, мистер царь тлеющей смерти», — сказала она уже совершенно не таким, какое у нее было только что выражением лица. «У него, как всегда, глаз-алмаз на тех, кто потенциально может стать мне достойным противником. Ладно, Наю можно оставить на него». «Слушай, Анас», — окликнула меня Саша, рядом с которой стояла Миша. Почему только у нас не появились едники?» То же самое касалось и Рея, Миссы, Элеоноры и Зессии. «Все просто. Вы уже намного превзошли уровень тренировок с Эдникой. Тогда что мы будем делать?» «Есть у меня для вас подходящий спарринг-партнёр». Я вытащил свой отборочный камень Пакта и влил в него магическую силу. В камне Пакта появились магические круги и быстро наслоились друг на друга. «Горанат и Фортеос!» Вместе со светом призыва в лесу появилась ребровласая девочка, богиня отбора Аркана. «Раз уж мы собрались в мир подземных глубин, вам стоит привыкнуть сражаться с богами!» Саша посмотрела на меня таким взглядом, в котором читалось, что она уже сыта этим по горло. «Хоть я и всегда так думала, тренировки у нас воистину суровые». Миша кивнула. «Используйте Динаджиксис. Насколько бы вы ни были сильны, в нынешнем состоянии вам с Арканой не тягаться». Аркана лениво окинула взглядом округу и затем посмотрела в небо. «Тренироваться будем там». Должно быть, она хотела провести тренировку как можно дальше отсюда, чтобы не задеть других учеников. Они втроём взлетели в небо и направились в указанное Арканой место. «Элеонора и Зессия, вы пока потренируйтесь вдвоём». «Поняла. Ну что, Зессия, пойдём туда? Вон туда!» «Постараемся изо всех сил». Они вдвоём убежали вглубь леса. «А теперь, что касается вас, Рэй и Миса». Парочка повернулась ко мне, за моей спиной появился Син. «Магия любви, которую вы использовали на Короле Драконе, была весьма неплоха». «А, я даже вспоминать не хочу о том, что тогда было. Сразу же хочется сквозь землю провалиться». Миса опустила своё покрасневшее лицо, и из-за спины у меня послышался скрежет зубов. «А что не так с магией любви?» «Просто я подумал о том, что она может оказаться эффективной против всех богов». По словам Аркана, любовь и доброта нарушают порядок. В таком случае магия любви потенциально может стать немезидой богов. «Поэтому я на какое-то время заглянул в бездну магии любви. Вашей любви ещё есть куда расти. Так что решил закалить её. А самым быстрым для этого способом будет настоящее сражение между двумя магиями любви». «Настоящее сражение — это по мне», — сказал Рэй и взял Миссу за руки, чтобы активировать магию любви. Свет Тео Аска собрался в них и резво вознёсся в небеса. «Но ведь господин Анос не владеет магией любви, а Аск — это немного другое. И для неё ведь нужно соединить две любви». Рэй и Мисса выглядели озадаченными. Син сделал шаг вперёд, вытащил железный меч из ножен и учтиво передал его мне. Я торжественно направил меч на него и легонько стукнул по плечу лезвием. В тот же миг из нас с Сином просочились колоссальные объёмы света, которые разрастались с такой мощью, что смогли бы пронзить небеса. «Что? Это же...» «Да ладно. Анос, неужто вы с ним...» «Решили, что Тео Аск нельзя использовать, не будучи влюблёнными?» — сказал я удивлённой парочке. Они были частично ошеломлены, но затем, видимо, резко взяли себя в руки, так как атмосфера вокруг них начала накаляться. Они поняли суть данной тренировки. «Я думал, что это просто занятие, и потому относился к нему легкомысленно. Но похоже, что мы не имеем права уступить в этой битве». «Ты прав. Мы обязаны одолеть их». В битве между магией любви исход определяет глубина этого чувства. Если любовь влюблённых не достигнет нашего с Сином уровня, она получит немыслимую травму. Именно поэтому их любовь станет ещё крепче. «Моя любовь не знает меры. Нападайте в полную силу!» Рэй и Миса посмотрели на нас с провоцирующими выражениями лиц. Мы же с Сином невозмутимо встали плечом к плечу у них на пути, словно показывая, что мы готовы встретить их. «Я покажу вам разные формы любви».